Глава 18. «Смотри», — азартно показала Дилу результаты анализов. Внутри все бурлило от восторга и одновременно некоторого ужаса. «Все же я не инфекционист, чтобы точно знать, что делать в том или ином случае. Конечно, я постараюсь сделать все, что в моих силах, но им бы кого из нужной сферы забрать к себе, однако, домой, в свою больницу, с дурным начальством, после того, что мне дали здесь, я уже не хотела». У эльфов было хорошо. Чистый свежий воздух, город красивый, оборудование все новое и современное, анализы делай, не хочу, да и пациентов тьма. К тому же это просто вызов мне, справлюсь ли с такой нагрузкой. Ну и самое важное, дома меня никто не ждет. Уже давно не осталось ни родителей, умерших пару лет назад, ни братьев-сестер, которых и не было, ни друзей толком. Я просто не успевала их завести из-за работы. Не ждал меня дома никто, разве что была старенькая квартирка в Хрущевке, но ее я потерять никогда не боялась. Это всего лишь квартира. Она не важнее человеческих, точнее, эльфячьих жизней. С приходом помощников дня нам все же удалось до конца обработать не только тех, кто просто на карантине, но и часть результатов самих заболевших, отчего картина постепенно прояснялась. Правда, в лечении я пока не продвинулась, но по крайней мере видела, где есть изменения по анализам. А от этого уже можно оттолкнуться и что-то назначить, так как картина становилась более-менее ясна. Ничего не понимаю. Ушастик внимательно вглядывался в столбики с показателями, щурился, пытался сравнить их, но, эх! Жаль, что рядом нет никого, кто бы в этом разбирался. Сейчас бы похвастать, что я мало того, что новый вид изучила, но и, возможно, поймала за хвост новый вид бактериальной инфекции. А что это была она, я готова поклясться. «Да смотри же!» — указала на столбики. Вот это показатели у людей, вот это у эльфов. Клетки видоизменены, но в целом очень похожи, и функции те же. Лейкоциты увеличены, вот этот столбик, показала на нужное место пальцем. Нейтрофилы выше нормы, соя увеличена. Это обычная бактериальная инфекция. Эльф слабо улыбнулся, посмотрев на меня с уважением. То есть это лечится? Посмотрел он на меня с надеждой. Конечно, ему было важно, чтобы я справилась с этой заразой. Они меня для того и позвали, но самое неприятное, я не знала толком ни вида бактерии, что вызывает такие странные симптомы, ни того, как она воздействует. Обратимо ли все? Попробуем, кивнула, ощущая невероятный подъем. Но основная проблема в том, что мы не знаем, какой вред мозгу нанесла эта инфекция. Может быть и так, что мы убьем возбудителя, но улучшений не будет, потому что клетки мозга уже были разрушены. Решила сразу сказать как есть, чтобы не было потом двояких толкований или претензий ко мне. Но надежда есть? Дил взволнованно облизал пересохшие губы. Надежда есть всегда. Твердо ответила. Даже когда кажется, что все безнадежно, и то стоит попытаться. Я как-то после аварии одного мотоциклиста едва не по кусочкам собирала, хотя коллеги уже не брались, не жилец был. И ведь выжил. Даже через пару лет сам ходить смог, вернулся к нормальной жизни. Я не собиралась сдаваться, это главное. А там, увидим, получится ли что-то путное, или бактерия слишком агрессивна, и все заболевшие могут писать завещание. Дил нервно мотнул длинными волосами, что тут же волной хлестнули его по лопаткам. Я даже залюбовалась этим движением. Уже понятно, как болезнь распространяется. Как обычная инфекция, поцелуй, объятие, кашель, чих, близкий контакт, отрапортовала, вновь утыкаясь в бумаги, перебирая их, а то слишком уж залюбовалась ушастым. Да, он красавчик, каких поискать, но увлекаться все же не стоит. Он сам сказал, что все люди падки на харизму эльфов, не хотелось бы стать той, кого он также посчитает слишком падкой. Так что включаем здоровый пофигизм. И как же хорошо, что у меня теперь есть помощники, анализы сделали быстро. Хотя это в интересах эльфов, вот и стараются как могут. То есть надо предупредить всех, чтобы исключили. Близкий контакт? Да, по возможности. Дистанция и масочный режим – лучший способ замедлить распространение. Я перебирала результаты, сортируя больных и здоровых. Хотя, может быть, они тоже заражены, но заболевание пока еще не проявилось. Однако в разные помещения расселить всех не помешает, это точно. Замедлить? Эльф явно ждал чуда вместо суровой реальности. Да. Волшебства не будет. Это медицина, наука весьма неточная, так как каждый организм индивидуален. Кстати, вот я опрашивала всех про контакты. Все же оторвала глаза от бумаг, бланки банально кончились. Теперь, когда я видела перед собой ровные цифры, понять, кто здоров, а кто болен, было несложно. Да? А кто был первый заболевший? С кого все началось, знаете? Возможно, он съел какой-то несвежий фрукт или попил воды в незнакомом месте, не знаю. Я все же больше хирург, чем кто-то другой. Не до жених задумался, отчего его красивое лицо приобрело еще более возвышенный вид. Кажется, первым заболел один из портальщиков. Что? Удивилась, впервые услышав такое слово. Это еще кто такое? Это маг, который специализируется на порталах. Именно с помощью этого дара мы можем открывать двери в другие миры. Другие миры. Стоп! И в каких мирах был этот портальщик? Тут же заподозрила кое-что. Это же почти то же самое, что поехать в Африку без нужных прививок. Подцепить заразу проще там, где до этого ни разу не был. У местных-то может быть иммунитет, а вот у пришлых. Кажется, твой мир, а что? Эльф явно не понимал. Ох, какие они все тут тугие. Да то, что вы, похоже, просто подхватили какую-то бактерию из моего мира. Выдала, обрадовавшись тому, что возбудитель найден и знаком. А если он знаком? Начнем с антибиотика широкого спектра, будем следить за анализами и динамикой заболевания. Я сияла. Что для этого надо? Тут же сделал стойку эльф. Сейчас напишу на бумажке название. Купите данный препарат в аптеке. Я бы рекомендовала в виде капельниц или уколов. Таблетки тоже можно, но эффект будет ниже, хотя для тех, у кого стадия заболевания еще не столь высока, вероятно. И тут я сама себя остановила. Что творю? Я ведь теперь здесь, мне представляют лучшее оборудование. Так чего туплю? Никто не скажет, что этот анализ не делается бесплатно. Никто не устроит выговор за растрату ценных реактивов, когда можно было просто прописать дешевый антибиотик. Отменяем антибиотик. Тащите мне реактивы для анализов антител ко всем бактериям. Будем искать причину и бить по ней прицельно. Еще один плюс нахождения в этом мире. Хотя анамнез мне и непонятен, сыпь в паховой области, потеря чувствительности, апатия, магия — это их какая-то опять же исчезла. Но, допуская, что организм эльфов просто среагировал как-то нетипично, потому что устроен иначе. По сути, это может быть даже обычный ротавирус, которым только ленивый не переболел, но проявляется он совсем непривычно. У меня чесались руки, чтобы начать исследование. И да, если найду причину, то надо понять, есть ли у меня самой от него защита и... Ты ведь тоже был в моем мире. Забеспокоилась, глядя на Дила. Черт! Еще и в больнице, где подхватить что-то незнакомое твоему организму легче легкого. Ты, сердце невольно забилось быстрее. А ну, быстро к себе в комнату, в постель. Только бесчувственного жениха мне не хватало. Надо подавить эту заразу до того, как она успеет размножиться в его организме. И я тоже, дура, сразу не подумала о том, что большинство эльфов наверняка никогда не сталкивались с нашими вирусами. А я? Я ведь тоже к вашим вирусам непривычна. Охнула. Ох, хоть бы обошлось. Что стоишь? Бегом, бегом!